Глава 16. Утром я проснулся с четким пониманием того, что в пустоши мне не место. Невозможно вечно прятаться в 9 небольших городах, где каждый хочет или получить за тебя золото, или банально обокрасть. Нужно или каким-то образом убивать туманника, знатно подгадившего мне своей наградой, что очень-то непросто, учитывая, что я даже понятия не имею, где он находится, или уходить на континент, прятаться там среди обычных людей и спокойно совершенствовать свои навыки. В очередной раз, позавтракав тем, что осталось от ужина, я отправился расспрашивать хозяина. Тот не особо удивился моим вопросам и охотно поведал о магах, постоянно или время от времени обитающих в Орлином утесе. Шарана среди них не было, что, в общем-то, и неудивительно. Я бы на его месте тоже обосновался или в Золотом Треугольнике, или в Чернолесье. Наводить справки конкретно про него я не решился. С хозяина станется сложить 2 и 2, если он тоже слышал о награде. Так что, узнав напоследок, где можно найти стоянку караванщиков, я отправился к ним. Как оказалось, уже все вокруг выяснили, что в городе появился новый маг. Я здорово поразился льстивой угодливости, с которой меня старались зазвать то в одну, то в другую лавочку. Нет, приятно, конечно, с одной стороны, но лучше бы все оставалось по-прежнему. Сейчас суета вокруг моей персоны воспринималась мной с некоторой нервозностью. Караванщики тоже оказались в курсе. Но здесь известность сыграла положительную роль. Меня без проблем обеспечили местом в караване, который отправлялся в Чернолесье через 2 дня. Причем, по условиям договора, платить мне ничего не требовалось. Я лишь обязался в случае нападения помогать охранникам. Ну и еще пропитание предлагалось покупать самому. Или у повара в дороге, или здесь, в городе, сделав запас сразу на весь путь. Думаю, воспользуюсь услугами караванного умельца. Маршрут, к моему удивлению, пролегал не через Золотой Треугольник, а по северному направлению, с заходом в Огарок, небольшой приморский городишко на северном побережье полуострова. «Давно уже ходим, господин маг. Больше года, наверное», — задумчиво сообщил караванщик. «Охотники хорошую карту сделали. Дорогу пометили, теперь горе не знаем. До Чернолесья дней на 5 быстрее добираемся». Оставшиеся 1,5 дня я просто гулял по городу, глазея по сторонам. Лавочники очень быстро смекнули, что залетный маг тратить деньги направо и налево не намерен. Простые горожане выяснили, что он не щедрый и не буйный. И про меня словно разом позабыли. Я даже немного обиделся. Еще вчера мою персону все подряд приветствовали и звали к себе посмотреть товары или отведать экзотических блюд. А сегодня вокруг уже полное игнорирование. Ну, болтается по городу маг. Ну, так и демоны с ним пусть болтаются. Люди все-таки сволочи, на мой взгляд. Завтра кто-то додумается сопоставить меня с наградой и начнут уже охотиться. С другой стороны, вернувшееся равнодушие позволило мне спокойно начать выполнять контракт с Эйя. Один листок с печатью я обронил неподалеку от книжного магазина, один на площади около главных ворот города, некоторое время следя за тем, как ветер перебрасывает его в сумраке с места на место. Еще парочку подбросил на территорию местного рынка, а последний — на скамейку рядом с храмом всех богов. Ну что же, еще 95 таких листков, и я свободен от договора. На душе немного полегчало. В последнее время мне все чаще вспоминались проблемы, собравшиеся над головой. Демон, богиня, шаран. И не сказать, чтобы их обдумывание доставляло мне много счастья. Теперь же я сделал первый шаг к решению одной из них и был несказанно доволен. Про храм, кстати, ничего полезного в купленной книге не нашлось. Нет, с точки зрения охотника-новичка, там давалась очень ценная информация. Где находится, от чего спасает, чего нельзя делать. Кстати, категорически не рекомендовалось трогать любые статуи. Я даже почувствовал угрызение совести. Пришел, называется, в город. Местным охотникам, похоже, свинью подложил, да еще и богиню наверняка обидел. В итоге книга отправилась в рюкзак, а я принялся ждать отправления каравана. Элина больше не приходила. Наверное, зрелище, увиденное ею в моем номере, оказалось слишком тяжелым. С другой стороны, в гостинице неожиданно обнаружилась целая толпа других служанок, готовых рискнуть жизнью за золотой и скрасить одиночество страшного мага. Последнюю ночь в Утёсе мне даже стало немного стыдно. Я вспомнил аристократа из книги Галларда и почувствовал, что, в общем-то, веду себя совершенно так же. Единственное различие между нами в том, что у него-то деньги не заканчивались, а у меня они такими темпами испарятся очень быстро. Но я быстро запихал эти размышления в самый дальний угол головы и благополучно заснул. А потом мне приснилась Эстерси. Вновь на плато, вновь печально смотрящая на равнину внизу. «Помоги мне!» — донесся до ушей слабый шепот, и я проснулся, рывком сев на кровати и разбудив спящую рядом девушку. «Что случилось?» — сонно пробормотала она. «Опять воры?» «Нет, милая, спи!» — рассеянно пробормотал я, оглядываясь по сторонам. «Да что же это такое? Богине явно нужна моя помощь, но как, демон меня забери, ей помочь-то? Здесь, бегая от Шарана, я ответа точно не найду. Значит, придется ехать не только в Срединное княжество, но и в Империю. Именно в этих странах, по рассказам Ольда, находились самые большие и основательные библиотеки. Если не найду ничего там, ну что же, вернусь под другим именем на полуостров, отправлюсь в Кахар и переселюсь в Храм Неба, с надеждой, что Эстерси рано или поздно все же сумеет дать намек на то, что от меня требуется». Некоторое время я вяло размышлял, не бросить ли вообще всю эту затею. В конце концов, столько лет жил без веры в богов и нормально. Но потом задал себе вопрос: а чего я в жизни хочу? Так и продолжать бегать от туманника, опасаясь за свою шкуру и прячась в пустоши? Или все же чего-то большего? С неохотой признал, что большего. А значит, просьбу Эстерси никак нельзя игнорировать. Благодарность богине стоит невероятно много. Наверное. «Ладно», — прошептал я. «Помогу, куда же денусь. Едва пойму, как». Утром, утрамбовав все вещи в рюкзак, я попрощался с усиленно улыбающимся хозяином и отправился к каравану. Как-то буднично занял выделенное мне под тентом одно из повозок место и принялся ждать, рассматривая суетящихся караванщиков. Вообще пустошь живет караванами. Они привозят в отдаленные города провизию, континентальные товары и деньги, в обмен увозя янтарь, древние реликвии и прочие ценности. Благодаря им обычные люди переезжают из города в город в поисках лучшей жизни или вообще убираются с полуострова. Для торговцев всех мастей караваны — это вообще целая жизнь. Наш исключением не был. За стенами города образовалась огромная вереница телег, лошадей, быков и верблюдов, нагруженных всем подряд и готовящихся к выходу. Вокруг с ругательствами носились люди, что-то доделывая, упаковывая, объясняя и поправляя. Бардак, одним словом. Но часа через полтора все как-то незаметно устаканилось, и мы потихоньку отправились в путь. Не особо быстро, но размеренно и неумолимо. Телеги поскрипывали, животные изредка подавали голос, едущие на лошадях вокруг каравана охранники о чем-то перешучивались. Наблюдать эту картину мне быстро надоело, и я принялся читать купленную книгу. Получалось довольно занятно, но, честное слово, лучше бы я купил в городе пару книжек Галларда. Точно было бы веселее. На обеденном привале я подошел к командиру охранников, здоровенному жлобу по имени Галан Вепрь. Точно Вепрь. Такой же щетинистый и глазки маленькие. «Слушаю тебя, маг», — поприветствовал он меня, не особо стараясь подчеркнуть мое величие. «У меня к вам деловое предложение на время нашего перехода. Интересует?» «Что за предложение?» — равнодушно буркнул Вепрь, наблюдая за котелком, в котором варилось что-то малоаппетитное. «Дело в том, что я совершеннейший профан в двух вещах — фехтовании и езде верхом. Как-то не было времени заняться, да и учителей тоже. А сейчас вроде время появилось. Вот и хотел узнать, не согласитесь ли вы быть моим учителем?» «Золотой в день», — все так же равнодушно произнес он. «Не нравится, поищи кого-нибудь другого». Я легонько скрипнул зубами. Пытается меня отшить, явно причем. За пару недель пути набежит кругленькая сумма. Деньги у меня, конечно, есть. «А что я получу за этот золотой?» — поинтересовался я мрачным голосом. Командир, явно ожидавший, что я свалю от него подальше, удивился и, наконец-то, перевел глаза на мою особу. «Ты серьезно, маг, готов платить столько денег за несколько уроков?» «Говорю же, у меня нет времени», — проворчал я, неосознанно копируя его манеру общения. «И если предоставляется шанс, но учитель превышает все разумные пределы жадности, следует смириться, заплатить и запомнить на всю жизнь этого самого учителя и его науку». «Я немного загнул», — смутился Галан, очевидно вспомнив, что перед ним все же маг, и не стоит оставлять о себе настолько плохие воспоминания. 50 серебром в день самое то будет. Выдадим тебе лошадь и проследим, чтобы не убился. А вечером можно будет посмотреть, способен ли ты на что-то с мечом». «Договорились?» — подобрел я душой. «А можно начать ездить уже сегодня?» «Да как скажешь». «Эрик!» К нам подбежал молодой охранник. «С этого дня учишь нашего мага, как сидеть на лошади. Возьмешь красавку, объяснишь, проследишь. Ясно? Будет сделано!» «Мы команда», — пояснил мне Галан. «Обучением заниматься будут те и так, как я решу, чтобы без ущерба для каравана и при этом эффективно». «Хорошо», — я пожал плечами и протянул ему горсть серебряных монет. «В конце концов, для меня главное — хоть что-то понять в этом всем. Из Чернолесья в княжество ехать все равно придется на коне. И будет лучше, если я хоть узнаю, с какой стороны на него забираться». Езда верхом далась мне неожиданно легко. То ли это не такое уж сложное дело, то ли лошадь попалась очень смирная. Наверное, все же второе. Через пару часов в седле, правда, начала ощутимо побаливать пятая точка, но я принялся усиленно гонять в ней энергию. И в итоге, вечером, когда на меня уставились любопытные взгляды охранников, соскочил на землю весьма бодро и без каких-либо признаков страданий, уготованных, судя по рассказам, всем без исключения начинающим всадникам. «Выкусите» называется. Я все-таки маг. С фехтованием все было заметно хуже. Галан, выдав деревянный тренировочный меч, попробовал заставить меня показать все, на что я способен, и остался поражен ничтожностью моих навыков. «Ты ничего не умеешь», — сердито сообщил он мне, когда я завершил показательное выступление. «Тебя любой ученик прибьет, не задумываясь. И чему ты хочешь научиться за 2 недели?» Я думал над этим. Единственное, чему мне, пожалуй, удастся научиться, это хоть как-то блокировать удары. Научите? Видя его недоумение, я ткнул рукой в сторону ближайшего дерева. Взметнулось пламя, раздался треск разрываемой древесины, и небольшой граб, получивший огненный удар, завалился в сторону, чуть не придавив одну из собак, болтающихся вокруг каравана. Псина истошно заголосила, возмущаясь наглым покушением на свою жизнь, а я, стараясь не шататься, улыбнулся охраннику. «Убить я и так могу, без меча. Но иногда надо как-то защититься, чтобы было время создать заклинание». «Впечатляет», — протянул он, глядя на дерево и делая успокаивающую отмашку в сторону подскочивших с земли от неожиданности товарищей. «Ну что же, будем тебя учить блокировке». Потянулись нудные дни пути. Караван шел на северо-восток, иногда делая причудливые петли на местности. Я катался вокруг него, потихоньку привыкая к седлу, а по вечерам мужественно отбивал удары своего учителя. Получалось не всегда, так что перед сном приходилось гонять энергию, заставляя тело избавляться от синяков и ушибов. Я заметил, что постоянные тренировки в лечении дают свои плоды. Болячки заживали на мне все быстрее и быстрее. Так, глядишь, через годик научусь мгновенно раны затягивать. На 6-й день перехода, когда я опять скучал в седле, до меня дошла гениальная в своей простоте мысль. А что мешает тренироваться в магии, сидя на лошади? Ладно, огненное копье то и дело пускать все же не стоит, чтобы не пугать всех вокруг. Но ведь я же умею еще и хватать предметы на расстоянии, как в храме Эстерсе. Остаток дня прошел в увлекательных играх с камнями по краям дороги. Мне удавалось их брать, чуть-чуть перетаскивать в стороны, а при большом желании даже раскалывать. Правда, это по-прежнему требовало столько сил, что потом приходилось делать солидные перерывы. Но я не прекращал тренировок. Караванная дорога была спокойна и безопасна, как столица империи. Никто на нас не нападал, ничего ни с кем не случалось. Однажды, правда, на горизонте появился странно манящий к себе мираж с замком, выстроенным меж живописных рощ на берегу чистого озера, Но по каравану пробежала команда отвернуться от видения, и я послушался. А больше ничего и не происходило до самого огорока. Там мы расположились на караванной стоянке, взяв отдых на двое суток. Торговцы могли проворачивать свои дела, а путешествующие вроде меня наслаждаться видами города. Собственно, я и пошел наслаждаться. Заказал себе номер в местной гостинице, кинул туда наименее ценные пожитки и отправился рассматривать город. Через 3 часа я вернулся в гостиницу, мрачный, как грозовая туча, бросил на стол огромный мешок сушеных осьминогов, достал флягу с пивом и принялся все это употреблять. Больше в городе делать было нечего. Пропахший рыбой, нищий, заброшенный, он, наверное, был даже более жалким, чем наш хрустальный. Единственное отличие – это огромная бухта, расположенная внутри морского барьера и позволявшая вылавливать морских обитателей в неимоверных количествах. Залив ими изобиловал. Поэтому, собственно, морским промыслом все здесь и жили, особо даже не думая ходить зачем-то в пустошь. От каждого второго на улице несло рыбой. Рыба варилась, жарилась, солилась, коптилась. Нет, я не спорю, умело приготовленная рыбка — это объедение. Но здесь этого всего было слишком много. В итоге я банально упился пивом и заснул, даже не раздеваясь. А на следующее утро, раскидав очередные листки с призывом Эйя по темным углам города и купив в дорогу сушеных креветок с копченой рыбой, отправился к каравану. Лучше уж там остаток дня просижу. «А, не выдержала душа», — хмыкнул Галан, заметив меня. «Тоже не люблю этот вонючий город. Рыба, конечно, вкусная, но жить бы я здесь не стал». «Это точно», — пробормотал я, устраиваясь поудобнее в своей телеге. На следующий день началась вторая половина нашего перехода. Ничто не изменилось. Лишь однажды на ближайшем холме мы увидели семейство песчаных кошек, величаво рассматривающих нашу процессию. И еще сделали большой крюк, обходя по дуге повстречавшийся на пути древний город. «Слышь, маг!» — заметив интерес, с которым я рассматривал виднеющиеся вдалеке дома, подъехал ко мне Галан. «Я знаю, что вы очень любопытные. Запомни это место. И никогда, повторяю, никогда не подходи к нему. Понял?» Я еще внимательнее посмотрел на безжизненные постройки, начинающиеся где-то в миле от нас. Город как город, сохранился неплохо. «Ну так...» — я повернулся к охраннику. «Вы меня заинтриговали, так что продолжайте уж». Он самодовольно хмыкнул в усы. «Там живет сама смерть, парень. Не смотри на меня так, говорю, что знаю. Вот идешь ты к городу, идешь, вокруг красота, птички поют. А потом в один прекрасный момент ты просто падаешь и умираешь. И все. А маги что говорят?» «А маги ничего не говорят», — с улыбкой до ушей поведал он. «Маги мрут точно так же и ничего не успевают понять». «Не может быть», — усомнился я, вновь рассматривая далекий город. «Проверять не советую. Сам однажды видел, как один такой же любопытный на разведку отправился. Мы за ним в сотни шагов держались. Шел он, шел, а потом просто упал и все». «А тело достали?» Охранник посмотрел на меня, как на идиота. «Нет, конечно. Мы оттуда удрали так быстро, как могли. А на следующий день тело исчезло». «Странно как-то». «Ага», — согласился Галан. «Даже для пустоши как-то слишком». Город остался позади, и мы опять вернулись на прямой путь до Чернолесья. Опять потекли тоскливые будни. Я ездил на лошади, двигал камешки, встречающиеся по дороге, а вечерами до одури отбивал удары кого-нибудь из охранников. Нельзя сказать, что сумел достичь мастерства хоть в чем-то, но к исходу второй недели, когда наш караван оказался поблизости от точки назначения, я уже более-менее привык к езде верхом, а также заучил основные блокирующие движения. Как доходчиво объяснил мне вепрь, шанс отбить 1 или 2 удара у меня есть, а дальше или бежать, или творить страшную магию, или бесславно умирать. Моих достижений он явно ни во что не ставил. Еще у меня все лучше получалось хватать предметы на расстоянии. Теперь я уверенно мог что-то взять, подержать, даже немного поднять или перетащить в сторону, а потом раздавить. Или не раздавливать. В общем, неплохое умение. К Караван добрался до Чернолесья и остановился сразу за его пределами. Началась обычная суета, на которую я не обратил внимания. Мне-то что до нее? Попрощавшись с главным караванщиком и охранниками, я забросил на плечи увесистый рюкзак и отправился изучать местность. Единственный, никак не пострадавший во время давней войны город окружала высокая, локтей в 20 стена, сложенная из какого-то отполированного черного камня. Гладкие камни, зубцы и башенки наверху. Выглядело все достаточно солидно. Из меня, конечно, никакой полководец, но взять приступом город, как мне показалось, было бы очень сложно. Я потихоньку двинулся налево от центральных ворот, собираясь посмотреть на знаменитый на всю пустошь черный лес. Когда еще представится такой случай? Стража на стенах время от времени лениво посматривала на меня, но никак не реагировала. Ну, хочет очередной приезжий посмотреть на болото, пусть смотрит. Земля потихоньку стала хлюпать и проваливаться под ногами. Пришлось перейти вплотную к стене, где на уровне земли находился широкий каменный выступ. И вот, наконец, край леса выглянул из-за очередного изгиба каменной кладки. Выглянул вместе с болотом. Я от огорчения даже сбросил рюкзак и выругался. «И это та самая достопримечательность? Тьфу!» Передо мной вдаль уходило обычное заросшее травой здоровенное озеро. Где-то шагах в 100 от города трава заканчивалась, уступая место темной водной поверхности, из которой вверх, то здесь, то там торчали мертвые стволы деревьев. Черные. Я плюнул себе под ноги, разочарованный зрелищем. «Ну что, насмотрелся?» — донесся веселый голос сверху. Подняв голову, я увидел улыбающиеся физиономии стражников, пялящихся на меня со стены. «За половинку золотого поднимем тебя здесь», — предложил один из них, не дождавшись от меня ответа. «Обратно до ворот топать долго». Я вспомнил, сколько времени шел сюда и вздохнул. «Согласен, поднимайте». Наверное, дело у предприимчивых стражей было поставлено на поток. Сверху прилетела веревочная лестница, которую, стоило мне только забраться на первую ступеньку, быстро поволокли вверх. В итоге на гребне стены я оказался за считанные секунды. «Имя еще для порядка, скажи», — произнес усатый седой воин, принимая от меня плату за подъем. «Рико Пепельный», — с гордостью сообщил я. «Такой молодой, а уже с прозвищем? По пустоши ходил много или маг?» «И то, и другое», — пожал я плечами. «Понятно». Стражник на мое признание особо не отреагировал. «Что же, господин Рико? Добро пожаловать в Чернолесье!» «Спасибо», — ответил я и отправился вниз, в город. Воспоминание о любопытстве, стоившем мне в итоге половинки золотого, портило настроение. Денег и так-то не особо много осталось. Пребывая в скверном настроении, я потихоньку пробирался к центру города. В этот раз никаких служанок и прочих излишеств. Посмотрю на здешний рынок редкостей, куплю лошадь и прочь с полуострова. Чернолесье чем-то напоминало мне Кахар. Те же мощеные камнем улочки, такие же по архитектуре дома. Единственное различие — здесь кипела жизнь. Люди ходили по улицам, обсуждая какие-то местные новости. Заглядывали в крошечные магазинчики, попадавшиеся то там, то тут. Выглядывали из окон, провожая мою фигуру изучающими взглядами. Я поймал себя на мысли, что, наверное, с удовольствием поселился бы здесь. Но, увы, пока не судьба. Улучив момент, когда в мою сторону никто не смотрел, я аккуратно бросил листок с очередной печатью, подстоящую на дороге телегу, и с интересом рассматривая окружающие меня здания, отправился дальше. Гостиницу мне удалось найти уже ближе к центру города. Небольшой дом был целиком превращен в постоялый и носил гордое, хоть и незамысловатое название «Гостиница Сквара Молчуна». Ну, молчуна так молчуна. Хозяин действительно оказался не особо разговорчивым. Выдал ключ от номера, пообещал приносить ужины все время моего пребывания в городе и сообщил, что конюшня в гостинице есть. Нужно лишь пройти сбоку здания на задний двор. В общем-то, больше мне от него ничего и не было нужно. Отдав традиционный золотой, в этот раз, правда, не за неделю проживания, а всего за 2 дня, я забросил в номер сменную одежду, остатки морепродуктов и фляги с водой, после чего вышел обратно, продолжать знакомиться с городом. На улицах, по которым я шел, становилось все оживленнее, и, наконец, я вышел на огромную центральную площадь. Глаза провинциала, выросшего во всеми забытом хрустальном, разбежались от удивления. Всевозможные магазины, трактиры, снующие туда-сюда зазывалы, здоровенный загон, в котором не на жизнь, а на смерть сражаются под крики собравшейся толпы два огромных ящера. Я даже помотал головой, стараясь прийти в себя. Нашел пустой столик на открытой террасе одного из трактиров и уселся там, заказав кружку пива. Надо немного привыкнуть. Через полчасика, проведенных в компании прохладного пива и приятных закусок, площадь уже не казалась мне такой страшной. И я даже заметил на одной из примыкающих улиц вывеску «Рынок древностей». Рассмотреть сам магазин, правда, не получилось. Мешали головы зевак, азартно болеющих за все еще дерущихся ящеров. Интересно, до каких пор они так могут? Ящеры, понятно, не зеваки. Съев напоследок сочную жареную колбаску, я отправился к увиденному магазину, не отказав себе в удовольствии попутно немного посмотреть на бой. Здоровенные чешуйчатые твари от души мутузили друг друга когтистыми лапами, стегали могучими хвостами и кусали отвратно выглядящими клыками. Только повреждений особых на них заметно не было. Интересно, что это за вид такой. Наши пустынные ящерицы, хоть и вырастают иногда здоровенными, до этих монстров однозначно не дотягивают. Посмотрев пару минут на зрелище, я протолкался сквозь толпу и добрался до заветной вывески. И опять разинул рот. Это действительно был целый рынок. Под одной крышей собралось множество мелких лавочек и крупных магазинов, торгующих всем подряд, найденным в пустоши. Ржавые и совершенно новые мечи, куски янтаря, украшения, почерневшая от времени посуда. О! Я заметил впереди внушительных размеров книжный магазин и поспешил в ту сторону. Внутри глаза в очередной раз разбежались. Карты, атласы, труды неизвестных мне ученых и развлекательное чтиво от среброусых галлардов. А в дальнем углу, под охраной парочки внушительно выглядящих стражников, витрина с древними книгами. Я, наверное, выглядел достаточно презентабельно. По крайней мере, никто мне не сказал ни слова, когда я подошел к ней. Итак, что у нас здесь? 10-минутное исследование обложек подарило мне некое разочарование. Понятно, что самые ценные книги тут же выкупаются местными магами, но здесь был настолько бесполезный для меня набор, что становилось обидно. Мемуары какого-то древнего полководца, труд по астрологии, несколько развлекательных книг. Похоже, мода на легкое чтиво была и до войны. Достав серебряную табличку, я подошел к продавцу, вальяжно усевшемуся на стуле неподалеку. «Скажите, пожалуйста», — поинтересовался я, протягивая ему пластинку, — «это весь ассортимент вашего магазина?» «Пожалуй, нет», — лениво произнес он, рассмотрев серебряный прямоугольник и отдавая мне его обратно. «Найдется и кое-что еще. Следуйте за мной». В сопровождении одного из стражников мы зашли в неприметную дверь и оказались в небольшой комнате без окон, освещенной несколькими массивными фонарями и заставленной стеллажами. Книг, правда, на них было совсем немного. «На сегодня действительно ценных экземпляров у нас нет», — безразличным тоном произнес продавец. «Но любопытные имеются». Подойдя к одному из стеллажей, он поманил меня за собой. «Отличнейший труд по магической алхимии. Сейчас мало кто может на практике реализовать принципы, о которых говорится в книге. Тем не менее, рецепты и описание процессов приготовления составов пригодятся как магу, увлекающемуся алхимией, так и любому опытному алхимику. Цена книги — 90 золотых. Интересует?» «Книга хорошая, но, признаюсь, никогда не занимался алхимией», — пожал я плечами, поражаясь местным ценам. «Похоже, я сюда зря зашел». Продавец кивнул и перешел к следующей книге. «Думаю, это тоже не по вашему профилю, но не могу не показать. Очень узкоспециализированный труд. Драконы и их применение в артефакторике. Если вкратце, то автор продвигает идею использования драконьей крови и костей в создании артефактов. К сожалению, в данный момент найти дракона проблематично. Поэтому книга представляет по большей части теоретический интерес. Стоимость — 40 золотых. Даже не дожидаясь моего ответа, он принялся было рассказывать про следующую, но я его перебил. Книга была мне отлично известна. Те самые рунные надписи, похожий экземпляр которых отобрали у меня охотники в затерянном городе. Да-да, эта книга мне знакома, изучал даже. Сколько она стоит? Труд достаточно распространенный, вместе с тем весьма и весьма полезный. Поэтому цена 30 золотых. Что рассказывал мне продавец про другие книги, я уже не слушал. Все равно у меня не было столько денег. А вот вернуть себе книгу по рунам было очень заманчиво. Тем более, что на нее денег у меня хватало. «Вы знаете», — вновь перебил я его, — «я определился с покупкой. Если вы не против, я куплю рунные надписи. Давно надо было ее найти, а здесь такой случай». «Хорошо», — нисколько не удивился продавец. «С вас 30 золотых». Отсчитав деньги, я оказался обладателем массивного тома, упакованного в изящный кожаный футляр. «Если захотите еще что-нибудь купить или же продать, обращайтесь», — любезно предложил продавец, протягивая мне еще одну серебряную пластинку. «Это вам, как крупному покупателю, бесплатно. Что это, вы уже знаете». Из магазина я вышел в смешанных чувствах. С одной стороны, я вернул себе чуть ли не самую важную из бывших в свое время у меня книг. С другой, денег осталось всего ничего. Около 15 золотых с мелочью, на которые нужно купить коня со сбруей и как-то добраться до княжества. Не представляю, как это сделать. Я остановился около оружейного магазина. Может быть, продать свой ножик, раз уж он так ценен? Не проконсультируйте меня? Да, уважаемый, спрашивайте, постараюсь помочь, чем смогу. Этот продавец, в отличие от предыдущего, излучал дружелюбие. Дело в том, что я несколько раз слышал рассказы про странную серо-голубую сталь и ее чудодейственные свойства. Хотелось бы знать, сколько стоит оружие из нее и есть ли оно у вас в наличии. «А, вы имеете в виду проклятое серебро?» — кивнул он сам себе. «Увы, я вас очень разочарую. Как гласит история, этот металл получали, смешивая кровь демона с обычным серебром. Она действительно обладала восхитительными свойствами. Но мастеров по вызову демонов во все времена было немного, а сейчас их и подавно не найти. Так что каждый кусочек — это огромная редкость и огромная ценность. За ними охотятся все подряд. Не думаю, что вам удастся когда-нибудь даже увидеть этот металл, не то что купить. Мне, конечно, жаль вас разочаровывать, но такова жизнь». Поблагодарив торговца, я отправился в свою гостиницу. После такого разъяснения продавать нож мне расхотелось. Возможно, когда-нибудь понадобится сделать подарок кому-то высокопоставленному, и что-то лучше этого ножа получается придумать очень сложно. Единственный вопрос, который меня теперь весьма занимал, как так получилось, что маг, вывезший все из своего кабинета в гарнизоне, оставил там этот клинок? Забыл? Ага, конечно. Даже если предположить, что раньше такой металл ценился гораздо дешевле, все равно он был слишком дорог, чтобы просто так оставлять его в ящике стола. Загадка. Вернувшись в гостиницу, я некоторое время мрачно рассматривал купленную книгу. Теперь я уже жалел, что ее приобрел. Денег действительно осталось непозволительно мало. Настоящие слезы, если вспомнить о предстоящих тратах. Спрашивается, что мне продать, чтобы поправить свое финансовое положение? Из ценностей у меня нож, две книги, кольцо и меч. Меч, понятно, не обсуждается даже. Кольцо тоже, оно мой счастливый билет в княжество. Нож? Нет, все-таки нельзя. На континенте, если уж на то пошло, за него дадут гораздо больше, чем здесь. Мой взгляд остановился на книге про демонов. С нее все началось. Может быть, стоит от нее избавиться? Некоторое время я со всех сторон обдумывал эту мысль, а потом, приняв решение, принялся действовать. Следующие полтора дня я упорно переписывал в тетрадь, входящую в купленный мной письменный набор, всю полезную информацию из книги. Старался выбросить все ненужные рассуждения автора, сокращал как мог описание демонов, но все равно работа оказалась порядочна. Убил на переписывание уйму времени. Осталось только одно. Я достал бесценный нож и воспользовался им самым простым и бесхитростным способом. Аккуратно, под самый корешок, срезав страницу с рисунком печати призыва. Обойдется будущий покупатель без печати. Пусть на картинке смотрит и восторгается жутью и величием демонов на бумаге, а не в реальном мире. Аккуратно свернув страницу, я запихнул ее в свою тетрадь и ухмыльнулся. Все же маги те еще сволочи. Именно поэтому в пустоши ценятся только оригинальные древние книги. Волшебники, понятно, часто делают копии для себя, но копии эти имеют для всех остальных нулевую значимость. Попробуй угадай, переписан весь текст или нет, искажена информация или нет. Убедившись, что отсутствие страницы не бросается в глаза, я дождался утра и отправился в уже знакомый магазин. Ленивый продавец поприветствовал меня вялым кивком. Решили еще что-нибудь приобрести? Скорее наоборот. Я многозначительно посмотрел в сторону комнаты с редкими книгами, намекая, что разговор желательно вести в более укромном помещении. «Пойдемте», — пожал плечами продавец. Когда охранник закрыл за нами дверь, я вытащил из рюкзака книгу. Ленивый торгаш мгновенно оживился и, бережно взяв том в руки, принялся рассматривать его со всех сторон. «Так-так-так, действительно древняя. Сохранность достаточно хорошая, хотя до идеальной очень далеко. О, интересный язык. Не подскажете, вы читали ее? Вот так сходу я могу не уловить полностью весь смысл». «Да, читал», — кивнул я. «Книга по большей части — классификатор демонов нашего мира. Их особенности, сильные и слабые стороны, внешний вид. Еще дается общая информация о призыве демонов и опасностях, которые сопровождают это занятие». «Интересно, интересно», — пробормотал торговец, читая книгу и вчитываясь в отдельные участки текста. «Практических схем призыва, я так понимаю, нет?» «Только общие сведения и классификация». «Это плохо», — задумчиво произнес он. «Я могу предложить вам, скажем, 50 золотых за этот, без сомнения, интересный труд». Я чуть не задохнулся от возмущения. «Вы смеетесь? Полный классификатор демонов с сильными и слабыми сторонами, с именами, по которым их можно вызвать?» «Сотня золотых». Я призадумался. Ольд брал книгу за пару-тройку сотен, но без рисунка она все же стоит гораздо меньше. «Давайте 200 и по рукам». Торговец тяжело вздохнул. 200 золотых — это чересчур много, поймите. Да, книга очень интересная и имеет ценность в практическом плане. Но ценность эта не очень большая. Давайте я подниму цену еще на 20 золотых, и мы на этом остановимся». В конце концов, я выбил себе еще двадцатку, получив в итоге целых 140 монет. Жить стало веселее и приятнее. «Заходите еще, с вами приятно иметь дело», — открыл передо мной дверь торговец. «Благодарю вас». Я вежливо поклонился, вышел в дверь и столкнулся с каким-то человеком в черной одежде. «О, прошу прощения», — на волне хорошего настроения извинился я, слегка поклонившись. «Пустяки», — произнес равнодушный голос. «Уважаемый Кахан, у вас найдется что-нибудь новенькое для меня?» «О, вы сегодня исключительно удачно зашли, господин Шаран. Буквально только что я получил книгу, которая может вас заинтересовать». «Великолепно! Разрешите?» Не узнавший меня маг направился в комнату, из которой я только что вышел. Я неловко посторонился, ошарашенный прозвучавшим именем. Ну да, все те же самые черные с серебром тона, легкая надменность и фронтоватость. В следующий момент меня пронзила новая мысль. Ему сейчас покажут купленную у меня книгу. И он, не найдя в ней самой главной страницы, очень сильно заинтересуется продавцом. А я вот он, стою здесь. Мне надо или прямо сейчас отсюда удирать, или попытаться прикончить гада, пока есть шанс. «Шаран, учитель!» В комнату влетел какой-то человек, заставив охранников занервничать, а мага выглянуть из комнаты. Я начал аккуратно перемещаться в сторону выхода. Затевать драку одновременно с магом, его учеником, торговцем и парой охранников я точно был не готов. «Что еще, Селик?» — поинтересовался маг у прибежавшего. «Его нашли! Более того, он уже должен быть здесь, в городе!» Стараясь выглядеть естественно и невозмутимо, я подошел к входной двери и взялся за ручку. «Как интересно», — произнес позади меня маг. «Кохан, мне придется зайти к вам позднее. Слишком важное дело». Дверь закрылась за моей спиной. Я аккуратно сделал несколько шагов в сторону и несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая колотящееся сердце. «Сейчас главное не наделать глупостей. Сначала думать и наблюдать». Я взял себе на ближайшем пивном столике огромную кружку пива и спрятался за нею, прислонившись к уличному фонарю. Ждать пришлось буквально пару минут. Шаран с учеником появились из дверей и направились в мою сторону. Я принялся усиленно пить пиво. «Гостиницу! Возьми там его портрет и отправляйся!» Больше ничего я не услышал. Разговаривавшие прошли мимо меня. «Замечательно! У них, получается, даже портрет мой есть. И каким образом, спрашивается, они его раздобыли?» Я аккуратно оглянулся им вслед. Шаран продолжал целеустремленно идти куда-то в сторону загона с ящерами, а его ученик... Селик свернул в сторону и теперь почти бегом направлялся к одной из улочек, отходящих от площади. «Куда там его маг отправил? В гостиницу?» Я поставил недопитое пиво на столик и отправился вслед за учеником. За туманником следить было страшновато, а этот паренек, если что, меня даже не узнает. Тут я вспомнил про портрет и ругнулся. Может, и узнает. Селик, не обращая ни на что внимания, резво двигался куда-то вглубь города, заставляя меня следовать за собой быстрым шагом, почти бегом. Наверное, только слепой не выделил бы нашу с ним пару среди остальных прохожих. Но ученику мага не было ни до чего дела. Он, пару раз свернув и оказавшись на соседней улице, наконец добрался до места назначения, нырнув в дверь под вывеской «Гостиный дом Империя». Вот и замечательно. Я, достав из рюкзака тетрадь, записал адрес и пройденную от площади дорогу. После чего отправился дальше в город, размышлять. Размышлял я в итоге долго, несколько часов. Успел посидеть в трактире, найти торговцев лошадьми и приобрести себе крепкую гнедую кобылу с довольно спокойным нравом, весьма легко пошедшую со мной на контакт. Сейчас я, подкармливая лошадь предусмотрительно купленными яблоками, вел ее к своей гостинице, продолжая думать. Вариантов было два. Либо трусливо сбежать из города под покровом ночи и отправиться, как я и планировал раньше, в княжество, либо воспользоваться имеющейся возможностью и зайти сегодня к туманнику в гости. Разум изо всех сил голосовал за первый вариант. Темная ненависть, время от времени накатывающая из глубин души при воспоминании об убитом отце, нашептывала совершенно другое. Расседлав и оставив лошадь в маленькой конюшне, я дал пару серебряных монет конюху и попросил ее покормить и почистить. В любом случае, сегодня ночью мне отправляться в дорогу. Затем прошел в номер и упал на кровать, рассматривая потолок. Если мыслить логически, то получается, что маг все равно узнает, куда я отправился. Стражники сами в очередь выстроятся, чтобы взглянуть на мой портрет. Шарана в городе явно хорошо знают. Значит, на мою сторону никто не встанет. Тут я не тешил себя иллюзиями. Выходит, через пару дней он отправится за мной в погоню. Можно, конечно, попробовать выехать через ворота, расположенные со стороны пустоши, но фокус, думаю, не пройдет. Надо быть идиотом, чтобы в такой ситуации удирать обратно в пустошь. Здесь мои мысли приняли другое направление. А с чего Шаран будет считать, что я именно бегу? Приехал в Чернолесье, покрутил, что-то купил, что-то продал и поехал обратно. Вполне вероятный вариант. Значит, выйду в любом случае в сторону полуострова. Проблема в том, что маг тоже не дурак. Вспомнить хотя бы его поведение в то время, когда я отсиживался в руинах неподалеку от Хрустального. С него станется проверить следы и на другой стороне города. Значит, с очень большой вероятностью, через пару дней за мной в любом случае отправится погоня. Я ругнулся и, высыпав из увесистого мешка монеты, принялся по одной засовывать их в жилет. Однообразное занятие успокаивало. Получается, туманника все равно нужно убивать. Пока есть возможность и эффект неожиданности. У меня есть страшный меч. Тут я вспомнил, насколько бесполезным он оказался против твари из Кахары и поморщился. Но с людьми вроде должен действовать как надо. Воспоминание о мече заставило меня также вспомнить про демона и достать пяток листков с печатями. Раскидаю ночью. Итак, есть меч, есть пара заклинаний, способных убить человека, и есть нож с непонятными свойствами. Если проделать все быстро и неожиданно, шанс на успех есть. Что там говорить, он очень велик, этот шанс. Темная часть души наполнилась предвкушением, чувствуя, какое решение будет принято. Я еще разок устало ругнулся и принялся собирать вещи. Похоже, сама судьба за то, чтобы я сегодня разобрался с магом, отомстив за отца и учителя. Ночь в Чернолесье была расцвечена фонарями, украшена светящимися окнами и наполнена шатающимися по улицам людьми. Благо, хоть их было гораздо меньше, чем днем. В любом случае, человек, спокойно ведущий в поводу лошадь, навьюченную тощим рюкзаком, ни у кого не вызывал любопытства. Сам же я старательно оттягивал момент своего появления в гостинице. Вроде и продумал все, но страшно. Для того, чтобы кинуть последний из пяти листков, я сделал огромный крюк, малодушно убеждая себя в том, что нужно распространять печати в хаотичном порядке и в разных частях города. Затем я точно так же долго пробирался обратно, хотя отлично представлял себе, где находится нужная мне гостиница, а также кратчайший путь к ней. Людей на улицах постепенно становилось все меньше, и я, исчерпав все возможные причины для промедления, все же оказался в конце концов на нужной улочке. Привязал лошадь рядом со входом, постоял перед дверью, проверяя, чтобы надетый рюкзак не стеснял движений, и зашел внутрь. В кресле рядом со стойкой управляющего мирно сидел охранник, листающий какую-то книгу. Образованный. Я сделал несколько шагов вперед и, улыбаясь, протянул руку в сторону поднявшегося мне навстречу человека. Тот, почувствовав у себя на шее невидимые пальцы, выпучил глаза и замер, даже не пытаясь достать оружие. Очень умно с его стороны. «Ты же помнишь, что обычным людям лучше не вмешиваться в дела магов?» — поинтересовался я. Он судорожно кивнул. «В таком случае ты сейчас говоришь мне, как найти номер Шарана Туманника, после чего сидишь здесь тихий, как мышь. Никуда не уходишь, никого не зовешь. Потом можешь сказать, что я тебя обездвижил каким-то заклинанием. Мне все равно. Понял?» Охранник закивал, продолжая пучить глаза. «Да он еще молодой, оказывается. Не старше меня, наверное». Сразу не заметил. По моему лбу скатилась капелька пота. Держать заклинание становилось все сложнее. «Итак, я слушаю. Номер». Охранник смотрел на меня со все большим ужасом, но молчал. Я чуть-чуть согнул пальцы, заставив его схватиться за горло. «Номер!» «Оставьте его, господин маг, он не знает», — раздался у меня за спиной голос. Я резко обернулся, вскидывая руку и готовясь к самому худшему. Но сзади меня ничего страшного не было. Только невысокий мужчина в дорогой одежде, аккуратно держащий поднятые руки ладонями ко мне. «Оставьте его, прошу вас», — повторил мужчина. «И мы договоримся». Чуть помедлив, я демонстративно разжал пальцы. Все равно заклинание держал уже из последних сил. Охранник судорожно вздохнул и отступил на шаг, массируя горло и глядя на меня с неподдельным страхом. «Спасибо большое», — серьезно сказал, по-видимому, хозяин гостиницы, после чего добавил, обращаясь к парню. «Сядь и не шевелись». Тот послушался, а мужчина вновь перевел на меня взгляд. «Насколько я понимаю, вам нужен один из моих постояльцев. И, судя по всему, вы пришли его убивать. Это, в общем-то, не мое дело, так как постоялец действительно маг. Но вы, я полагаю, подожжете и разгромите как минимум весь номер. Я против того, чтобы это произошло без компенсации мне, как владельцу заведения». Я чуть не разинул рот от удивления. Принцип «маги не суются в дела обычных людей» и наоборот неожиданно открылся мне с новой и весьма интересной стороны. «И что вы предлагаете?» Энергия потихоньку восстанавливалась, и я чувствовал себя все более уверенно. 20 золотых. не моргнув глазом, заявил хозяин. «После чего я называю вам номер, где остановился маг, сам ухожу спать, а Борус делает вид, что его двинули оглоблей по голове, и он ничего не помнит. Это же ты сможешь, парень?» Охранник, сидящий в кресле, часто закивал. «Вот и отлично. Что скажете, господин маг? Учтите, что убивать нас придется с шумом и криками, которые, несомненно, вызовут интерес у постояльцев. Всех, подчеркиваю, постояльцев. Вдобавок, таким образом, номера вы все равно не узнаете, так что ваша затея в итоге окажется безрезультатной». Я принялся молча расстегивать куртку и выковыривать золотые монеты из жилета. А что мне еще оставалось делать? «Спасибо», — вежливо поблагодарил хозяин, получив золото. «Вам нужен номер 4. Это на втором этаже. Поднимитесь по этой лестнице, свернете в коридор, вторая дверь налево. А сейчас, позвольте, я пойду спать. Борус, не вздумай сотворить глупость». «Мое почтение, господин маг». Проводив взглядом ушедшего хозяина, я на всякий случай пригрозил кулаком испуганно сжавшемуся в кресле охраннику и поднялся по лестнице. Вот и дверь 4-го номера. Несколько минут я неподвижно стоял перед ней, нагнетая энергию в свою запруду. Сегодня именно тот день, когда возможность сотворить лишнее заклинание совсем не помешает. Затем аккуратно достал из кармана баночку с кровью и принялся осторожно рисовать на досках здоровенную руну. Пусть Эя презрительно обзывает эту магию ничтожной, но мне она сегодня поможет, а большего и не нужно. Итак, я достал меч и замер посреди коридора. Прыгнуть внутрь, ударить мечом, добить заклинанием. Кровавый рисунок на двери начал потихоньку насыщаться энергией. Я вспомнил предприимчивого хозяина гостиницы, забравшего у меня потом и кровью заработанные золотые. Мстительно усмехнулся и усилил нажим. В дальнем конце коридора неожиданно открылась неприметная дверца, и из нее появился грузный мужчина. Пару мгновений мы с удивлением смотрели друг на друга. А затем я, как обычно, упустил контроль, и дверь передо мной в вихре огня, дыма и щепок влетала внутрь номера, попутно разламываясь на куски. По ушам ударил грохот. Мужчина взвизгнул и зачем-то выпрыгнул в находящееся рядом с ним окно. Я же, не обращая внимания на звон, гуляющий в черепе, шагнул в комнату. Явно застигнутый врасплох маг, сидя на полу в окружении деревянных обломков, ошалело тряс головой и пытался прийти в себя. «Какого демона?» — прохрипел он, заметив мою фигуру. Но я, не собираясь ничего слушать, взмахнул мечом. Тот со звоном ударился о преграду. Противник успел поднять руку, и удар пришелся на металлический наруч. Целое длинное мгновение мы смотрели друг на друга. Шаран со всклокоченной шевелюрой и двумя глубокими царапинами на щеке, и я с безумными глазами, держащий в руках меч, увитый золотистыми прожилками. «Учитель!» — раздался вопль чуть в стороне. «Ты кто?» — попытался спросить меня маг, но тут я, сбросив оцепенение, развернул меч и провел лезвием по незащищенной части его предплечья. «Есть!» Маг закричал. А на меня бросилась поднявшаяся из-под деревянных обломков окровавленная фигура. Селик, мать его! Отвернувшись от воющего мага, я еще раз взмахнул мечом. Клинок очертил пылающую рубиновым золотом дугу и за один удар чуть ли не располовинил бегущего в мою сторону ученика. Тот без звука рухнул мне под ноги, потащив за собой застрявший где-то в ребрах меч. Крик, мечущийся по комнате, внезапно оборвался. Неужели так быстро? Я, пытаясь выдернуть оружие из лежащего тела, обернулся на Шарана и похолодел. Маг уже стоял на ногах и смотрел на меня с черной, обжигающей ненавистью во взгляде. Все его левое предплечье теперь представляло собой сгусток плотного, молочно-белого тумана. И он явно больше не страдал от нанесенной мечом демона раны. Туманник уже начал было поднимать в мою сторону уцелевшую руку, но я, подгоняемый страхом и давними воспоминаниями, оказался быстрее. Раздался протяжный звон, словно лопнула струна на музыкальном инструменте, и на груди мага расцвел расплескиваясь по сторонам огненный цветок. Шаран, не успев ничего сделать, опять завопил и принялся кататься по полу, пытаясь сбить пламя. «Сволочь, когда же ты сдохнешь?» Я опять вытянул руку вперед, но тут, орущий благим матом маг, что-то с треском сломал у себя на горящей груди, и перед моим следующим заклинанием выросла прозрачная мерцающая стена. Потоки пламени от столкнувшегося с ней огненного копья брызнули во все стороны, в этот раз совершенно не достигая намеченной цели, но зато мгновенно поджигая все остальное вокруг нас. Меня же шатнуло от чрезмерной траты энергии, и я очень отчетливо понял — это все. Надо убегать из пылающей комнаты, пока на это есть шанс. Пока маг, спрятавшийся за своим щитом, ничего не соображает и воет от боли. Пока он не сбил огонь и не достал еще какой-нибудь артефакт, который уже с гарантией отправит меня к предкам. С трудом выдернув меч из тела Селика, я бросился на утек. Ударился о дверной проем, споткнулся на лестнице и кубарем слетел с нее, только чудом не наколовшись на свой собственный клинок. Поднялся, бросил злобный взгляд в сторону сжавшегося в кресле Боруса, засунул оружие в ножны и, пошатываясь, выскочил на улицу. Отвязал лошадь, мирно ждущую хозяина, со второй попытки забрался в седло, ударил ее пятками по бокам. «Быстрее, быстрее!» К воротам я подъехал, уже более-менее успокоившись. План позорно провалился, но я жив, а это главное. «С вас золотой за открытие ворот в неурочное время», — зевая, сообщил мне стражник. Мысленно проклиная жадного защитника города, я вытащил золото. И створка потихоньку начала открываться. «Спасибо», — бросил я, выезжая за ворота. Воин ничего не ответил, проводив меня равнодушным взглядом. Я пришпорил лошадь, стремительно скрываясь в темноте, окружающей Чернолесье. Пора окончательно убираться из пустоши.